Сына и Святого Духа. Для сегодняшнего дня торжества православия Святая Церковь избирает для чтения отрывок из Евангелия от Иоанна о том, как Господь призвал Филиппа, апостола будущего, а потом его друга Нафанаила. Филипп был из того же городка Вифсаиды, откуда происходили и Андрей с Петром. Захотел идти Господь в Галилею. Нашел Филиппа и говорит ему: иди за мной. Филипп же был из Вифсаиды. А потом Филипп находит Нафанаила и говорит ему: мы, ну, имея в виду, наверное, уже и Андрея с Петром, нашли того, о котором писали Моисей в законе, писали Моисей законы пророки, Иисуса, сына Иосифа из Назарета. Но Назарет, как известно, в Галилее находится. Но Нафанаил сказал им: из Назарета может ли быть что доброе? Вот как интересно. Нафанаил был тоже простой рыбак. И в то же время знал Священное Писание. Вот сейчас пойдет на какую-нибудь речку или на море и спросим у рыбаков, знают ли они Священное Писание. Мы увидим, что нет. Вот тем и отличался Святой Израиль от всех остальных народов. Потому что жили в Священном Писании и им руководствовались. И каждый знал, что из Галилеи пророк не приходит. Раз из Назарета, значит, что-то тут не то, не может быть. Потому что не знал он, что Господь-то родился в Вифлееме, а не в Назарете. Это после возвращения из Египта он поселился в Назарете. Ну, еще маленьким ребенком, с матерью Марии, Иосифом Обручником. И так устали уж всех воспринимать их, что тем более Иосиф, он и до рождения младенца Иисуса жил в Назарете. И думали, ну, наверное, он тут так и родился, как-то это уже забылось. Но семья-то знала, что Господь Иисус Христос родился в Вифлееме, в городе Давида царя. Филипп говорит ему: пойди и посмотри. И что же? Нафанаил не отмахнулся, а пошел посмотреть. О чем это говорит? О том, что вот эти все вопросы духовной жизни, религиозной, для него были очень важны. Он не сказал: мне некогда, мне надо сети чинить, мне надо к завтрашней рыбалке готовиться и так далее, и так далее. То, что у каждого человека всегда дел всяких много. И можно найти всегда уважительную причину, чтобы отложить это на потом или, как для большинства людей, навсегда. Вот на пенсию выйду, вот тогда, мол, буду в церковь ходить. А ему еще неизвестно, будет ли тебе на чем ходить. Может, ноги откажут. Так вот человек иногда дерзко думает, что все у него впереди, а может быть, ему дней жизни-то осталось всего ничего. И вот Иисус, увидев идущего к нему Нафанаилу, говорит о нем: вот подлинно израильтянин, в котором нет лукавства. С точки зрения Господней, истинный израильтянин — это не тот, в чьих жилах течет кровь Авраама, Исаака и Иакова. Истинный израильтянин — это тот, в ком нет лукавства. А если есть человек лукавство, то он не истинный израильтянин. Ну, собственно, а нам какое дело? Израильтяне, они и есть израильтяне. А нам, ну, большое дело. Дело в том, что церковь сама себя именует новым Израилем. А мы тут вроде, дескать, все православные. И в знак своего православия даже крест православный на груди носим. Так вот, Господь говорит, что если это перенести как-то в нашу эпоху, эти слова, для нашего времени их перевести, то истинный православный — это не тот, кто на себе крест носит, не тот, кто в храм ходит, а истинный православный — это в ком нет лукавства. Потому что лукавство — это проявление уже совсем другой силы в нас. Это уже искажение нашей божественной природы. Это уже вот попытка каким-то образом внешне попытаться, чисто внешне, изменить наше бытие. Нет, Господь требует от нас прямоты. И действительно, один человек перед другим может лукавить. Это начинается, к сожалению, уже с детства. Такая порча в человеке. Это следствие нашей падшей природы. И человек не может сохраняться вот в таком цельной, целомудренной простоте. Потихонечку вот эта порча лукавства в него входит. И если мы хотим быть подлинно православными людьми, как того и Господь желает, нам нужно учиться от этого лукавства освобождаться. Это очень трудно, потому что большинство людей на земле настолько излукавились, что потеряли сами себя и вообще не знают, ну, какие они есть на самом деле. Настолько поврежден в каждом из нас образ Божий, что мы даже плохо знаем, какими бы мы были на самом деле, если бы в нас вот этого действия дьявола не было. А дьявол как раз, как отец всякой лжи, он нас и понуждает вот к этому искажению еще большему нашей человеческой природы, прекрасной, которую Бог создал. Потому что все, весь тот ужас жизни нашей человеческой, он происходит не из нашей человеческой природы, которая божественна по своему происхождению, а в силу того, что мы уступаем свое сердце дьяволу, и он нами руководит. А вот в Нафанаэле Господь увидел вот такого человека прямого, чистого, искреннего. И говорит, вот, вот это как раз истинный израильтянин. Вот такие-то Богу и нужны. Поэтому Господь смотрел не на то, насколько Нафанаэл хорошо знает Священное Писание, вообще имеет внешний какой красивый вид, или какую-то физическую силу, или ловкость в ловле рыбы. Господь смотрел на сердце человека. Вот такие хорошие парни мне и нужны для того, чтобы они потом сделались ловцами человека. Потому что они честные, они прямые, они трудолюбивые, и они простые. Вот такие вот ясные люди, которых мы теперь в нашей жизни практически уже и не встречаем. Потому что уже в маленьком ребеночке начинается, так сказать, какое-то и вранье, и капризы, и там не знамо что. Но тогда, в той глубокой древности, такие еще встречались. И вот поэтому Господь избрал. И если мы хотим, чтобы нас Господь избрал, может быть, не для апостольского служения во всей его полноте, хотя каждый православный христианин, он к этому призван, к такому апостольству. Господь от нас этого ждет. Тогда мы должны обязательно, вот, как Иоанн говорил Креститель, сделать прямыми стези его. Потому что если мы просто будем от своего лукавства что-то говорить, то нас никто и не послушает, и нам все равно никого никто не поверит. Вот. А если сердце наше будет прямо, то тогда можно надеяться на какой-то результат. Поэтому мы терпим часто неудачу и в воспитании наших детей и внуков, и в взаимоотношениях с друзьями, вот, потому что вот такая есть глубокая неискренность, такая в каждом человеке есть некое такое двойное дно. Вот, и если бы эти два дна хотя бы были прозрачны, вот, а то ведь одно такое весьма грязненькое донце, а прикрыто таким еще мутным стеклышком, изображающий из себя нечто, чего на самом деле нету, и, конечно, Господь это прекрасно видит. Нафанаил говорит ему: «Почему ты знаешь меня?» Иисус сказал ему в ответ: «Прежде, нежели позвал тебя Филипп, когда ты был под смоковницей, я видел тебя». И тот же Нафанаил, исповедуя, отвечал ему: «Рави, ты сын Божий, ты царь Израиля». Не потребовалось никаких доказательств, никаких чудес. Просто Господь ему сказал: «Я тебя прежде видел, даже когда ты был под смоковницей». То есть Господь ему чуть-чуть приоткрыл свою такую божественную прозорливость о том, что Господь мог и другого сказать. Господь мог ему рассказать подробно биографию его прапрадеда, например, и сказать, допустим, сколько волос у него на голове. И Господь мог точно сказать, в какой день и час он может умереть. Господь все знает. Но Господь ему слегка приоткрыл. Ну что такого? Ну видел под смоковницей, ну что ж тут, можно это даже, собственно, и даже догадаться. Но где два друга могут в такую жару беседовать там о том, о сём? Ну ясно, что под каким-то деревом. Ну какое самое распространенное дерево? Ну смоковница, ясно. Такая широколистная, отбрасывает большую тень, на юге растет. Он не стал дальше сомневаться, а всем сердцем принял. Почему он принял? Почему он такой доверчивый, Нафанаиль? А потому что у него сердце чистое. Вот когда ребеночек еще не испорчен, ему то, что говорят, он этому верит абсолютно. Почему мы вот недоверчивые такие вот, как-то склонны к тому, чтобы не верить? И это совершенно справедливо, потому что жуликов столько развелось, что просто невозможно. Но тем не менее, потому что если бы мы были бы чисты сердцем, нас бы с вами обманывали постоянно. Не так вот, там, раз в году или каждые полгода, а ежедневно бы нас обманывали, если бы мы были прямодушны. Вот. А в силу того, что мы вот заражаемся вот этим обманом, мы вот это такое целомудрие теряем. И после того, как Нафанаил исповедовал Христа Сыном Божиим, Иисус сказал ему в ответ: «Ты веришь? Потому что я тебе сказал, я видел тебя под смоковницей. Увидишь больше всего». И говорит ему: «Истинно, истинно говорю вам», и обращаясь уже и ко всем другим его сотоварищам, которые потом впоследствии будут апостолами, ну и нам тоже с вами: «Отныне будете видеть небо отверстым и ангелов Божьих, нисходящих и восходящих к Сыну Человеческому». А кто из нас может сказать, что он видит небо отверстым и ангелов Божьих, которые... Это совершенно реально. Они постоянно с земли восходят на небеса, а с небес опускаются на землю. Мы это не видим. Но это действительно так. Каждый из нас, когда обращается к Богу, нашу молитву к небесам возносят наши ангелы-хранители. Почему же Господь это сказал, а мы не видим? А потому что мы не имеем той веры, Вот апостолы в дальнейшем, когда благодать Божия пришла к ним, они настолько просветили, что имели возможность даже видеть. Хотя, как все святые отцы говорили, не самая большая ценность видеть ангелов. Есть ценности гораздо больше. Например, видеть свои грехи. Потому что многие люди вообще не видят своих грехов. Вот, например, сейчас идет Великий пост, и все внимание человека сосредоточено на том, как бы ему чего-то такого лишнего или неправильного съесть. Очень человек переживает о том, что в том картофеле, который он ел, оказалась ложка растительного масла. Мучается от этого, страдает, приносит этот страшный грех на исповеди. А то, что он 5 минут назад там, кого-то толкнул или осудил, вот, или подумал плохо, этот человек совершенно даже за собой не замечает. А по сравнению с этой ложкой растительного масла, этот грех, ну как мегатонная атомная бомба по сравнению с перочинным ножичком. Человек вот все в ножички играет, а не замечает угрозу ядерной войны. Вот в чем тут такая проблема? А человек слеп, человек не видит своих грехов. Вот это очень страшное дело. А некоторые удивляются, говорят, вот, батюшка, я 10 лет начинал в храм ходить назад, и был гораздо лучше, чем сейчас. Сейчас я гораздо хуже, я вот и такой, и сякой стал. На самом деле он не стал хуже, он просто стал больше видеть. Он стал понемножку прозревать, он начинает понимать суть вещей. Он начинает видеть как раз духовное состояние своей души. Вот в чем дело. А 10 лет назад он просто этого не видел. Ему казалось, что он вот и хороший, и правильный, и такой энергичный, и молится правильно. Некоторые так сетуют, говорят, вот в прошлом году постом, как я хорошо молился, какое у меня такое настроение было хорошее. А сейчас что-то все как не ладится, на молитву тяжело вставать, лень, трудно, все дается такой натугой. Ну и хорошо. А что ж поэтому говорят люди опытные в молитвах? Они говорят, что ценность молитвы не заключается в том, что что-то на ней испытывал, какие чувства тобой владели, легко ли было тебе или трудно. А ценность молитвы, она в результате. То есть, о чем ты просил Бога? Если Бог это исполнил, значит, твоя молитва была хороша. Не зависит от того, что ты из-под палки себя заставлял или с радостью вставал на молитву. То есть это совершенно не имеет никакой цены. Почему так происходит? Да потому что человек, каждый, в силу своей так, греховности, такой слепоты, он вообще ничего не понимает в духовной жизни. И, естественно, происходит такой параллельный перенос из жизни такой нашей обычной бытовой на жизнь духовную. А там, к сожалению, все наоборот. Потому что в обычной жизни к чему человек стремится? Ну, чтобы было удобно, хорошо, настроение хорошее, спокойно, чтобы ничто у меня не болело, никто меня обижал, чтобы я никому не должен, и чтобы мне никто не должен, чтобы, так сказать, жадность меня не раздирала. Вот. И так вот, как бы благополучие такое. Ну, а так вот, если прикинуть, ну, что для Бога более ценно? Что если человек легко, без всяких усилий, встает на молитву, или это ему дается тяжким трудом, в чем, в каком движении, в каком что у человека больше содержится подвиг. Естественно, тому, для кого это трудно. Поэтому всякая трудность на молитве — это есть благо перед Богом. И действительно, когда человек только начинает молиться, Господь даром такому человеку, для того, чтобы его укрепить, дает ему благодать. Ту, которую он совсем не заслужил. Ну, хотя благодать и нельзя заслужить, поэтому и называется благодать. Благой дар. Вот на, молись. И сам Господь, Дух Святый, молится в этом человеке. Поэтому он легко дается. Когда человек немножко хоть укрепился, хоть что-то стал понимать, немножко видеть, тогда Господь дает возможность ему самому потрудиться. И оказывается, что да, все теперь дается с трудом. Все. И чтение Писания, хождение в храм, пост, все дается с неимоверным трудом. Вот это и ценно. Это свидетельство того, что ты уже подрос. Маленький ребеночек, ему вообще ничего не нужно делать. Ему только рот открывать, а там ему будут ложкой и вкладывать пищу или соску давать. А когда он чуть побольше, уже надо потеть. Вот тебе ложку возьми в правую, ешь. Ешь, да еще, так сказать, на свой этот самый... костюмчик там или платьице, не капай пищу и так далее, и так далее. А чуть постарше, доченька, ты уже давай сама подогрей. А еще постарше, а ты сама картошечку почисть, сама супчик свари, и вот мы с мамочкой покушаем вместе. Вот так. И так далее, и так далее. Чем человек старше, тем больше от него требуется труда и подвига. Вот что это значит. А мы, конечно, ищем чего? Только легкости, только свободы, только чтобы все было хорошо, благополучно, легко. А это совсем не так. Конечно, когда Нафанаил только встретился с Господом, с какой радостью он исповедовал: «Ты Сын Божий, ты Царь Израиля». Вот, наконец-то, мы обрели Мессию. А если в этот момент Нафанаилу показать, вот Нафанаил, ты обрел Мессию, а знаешь, что в конце твоей жизни будет? А в конце жизни у Нафанаила, как и у Петра, и у Андрея, и у Филиппа, было одно. Мученическая смерть за Христа. Не просто убили, а предварительно еще помучили. И вот тогда бы Нафанаилу это показали, он бы ужаснулся. Ужаснулся. Почему? Да он был к этому совершенно не готов. Он к этому готовился всю жизнь. Так и в жизни духовной. Чем дольше человек устремляется к Богу, пусть и самый малость своей, и если он действительно возрастает, то должен возрастать и его подвиг. И искушения всякие, трудности будут обязательно сложнее, тоньше, изощреннее. Если мы думаем, что вот мы помолимся, попостимся, потрудимся и тем самым в дальнейшем обеспечим себе безмятежную и такую спокойную, легкую, благодатную старость. Вот мы сидим на терраске, птички поют, молитвословчик открыл, и молитовка сама там такое все без всякого усилия, все, так сказать, только захотелось, и прям не наоборот. Все ровно наоборот. Чем человек опытнее, чем человек мудрее, чем человек имеет более сильную волю, тем Господь даст ему еще больше потрудиться, еще больше потерпеть, еще больше пострадать. Зачем? Святые отцы так говорят, что вот в нашей жизни все переплавлено в грех с тем добром, которое заложено в нас Богом. Как некая такая руда. Вот в нас есть и золото, есть и шлак. Вот мы когда приходим в храм, там мы стараемся самой лучшей стороной своей как-то предстать перед Богом. Но на самом деле у нас греха всякого полно. И как вот отделить чистый металл от шлаков? Есть только один способ. Мартеновская печь. Раскалить до бела, чтобы металл, вот что такое металл? Это очень твердое такое вещество. Чтобы стал как вода. Даже еще более жидкий, чем вода. Тогда шлаки отходят в сторону, а вот этот чистый металл, он вытекает и действительно становится настоящим чистым золотом. И вот наша жизнь земная. С тех пор, как мы на свет произошли, из утробы матери, мы как только вышли, сразу начали плакать, кричать. Почему? Вот ребеночек вышел на свет Божий, он не радуется. Какой-то ребеночек, только родившись, начинает улыбаться, огукать. Нет. Он начинает кричать истошным воплем. Вообще слышно на 5 этажей, вверх и вниз. Вот как он кричит. Почему? Это жизнь, которую ему принадлежит прожить, это жизнь исполнена всяким страданием. И это совершенно необходимо. Потому что нужно все то, что в нас греховно, чтобы это выпарилось из нас. Чтобы остался чистый кристалл того образа Божия, который в нас заложен. И это происходит не механически, а с нашим участием. Мы должны в этом участвовать. Мы должны научиться за это еще Бога благодарить. И действительно, вот предпринимаемый церковью пост, это как раз есть и тоже наше участие. Потому что, ну, для большинства из нас, не для всех, но все-таки есть проблемы всякие бытовые. В частности, там с едой, и там еще какие-то неустройства, и со здоровьем, и вообще в организации нашей жизни, некоторые на двух работах вынуждены работать, и так далее, и так далее. Довольно такая трудоватая полоса в нашей жизни. А мы вместо того, чтобы все оставшееся время в шезлонге время проводить, так сказать, кушая витамины, мы себе дополнительные устраиваем проблемы. В храм приходим в воскресенье, вместо того, чтобы лежать, спать в выходной день. Мы сюда набьемся, как сельди в бочке, так сказать, и стоим, так сказать, дышим. Хотя здесь низкий потолок для нас, для всех, и кислорода маловато. А потом еще хочется и того съесть, и того, а мы еще себя ограничиваем нарочно. Хотя нас к этому, собственно, никто не обязывает. Мы совершенно свободные люди. Вот. А сознательный акт. Для чего это делается? Вот мы в этом участвуем. Мы хотим вместе со всей церковью, чтобы в нас вот этот благодатный процесс очищения шел. Но не только пост. Пост, конечно, нас вот это воздержание наше, намеренное наше в этом участие, оно нам очень помогает. Но этого совершенно недостаточно. Нужно любую трудность нашей жизни воспринимать как дар Божий. Как дар Божий. Вот представим себе, что чувствует металл, когда его трут наждаком. Ну, если бы он был живой, он бы, наверное, страдал. Зато в результате этого он будет гладкий, полированный, будет блестеть, а если потом еще заполировать, то он будет даже отражать солнечный свет. Вот и даже человек, если мы хотим, чтобы в нас действительно свет Божий отражался, нам нужно полюбить вот эту трудную жизнь. Потому что наши труды, наши такие подвиги, они не бессмысленны. В этом есть огромная для нас, для нашей души необходимость. Для всех. Поэтому Господь, вот нет такого человека на земле, будь он там совсем далекий от Бога, от церкви, а Господь и ему тоже посылает всякие скорби. Для чего? Чтобы его очистить. Так не бывает, чтобы человек не поболел, не пострадал, что-то такое не перенес, что-то такое для себя трудное, скорбное. Почему? Потому что Господь таким образом сотрясает наше сердце, делает его живым, делает его чувствительным, делает его отзывчивым. Потому что Господь хочет всех нас наградить и благодатью Божией, и ввести в Царствие Божие, ввести нас всех грешных людей в свою святую божественную жизнь. Вот что Господь хочет. Мы должны ему в этом помогать. Мы должны отбросить перед Богом всякое лукавство. Мы должны, осознав вот то, что наша лукавая жизнь, она препятствует этому. Потому что самое обидное, то, что в нашей жизни содержится, что все страдания, которые мы перенесли в течение жизни, они могут оказаться совершенно напрасными. Напрасными. Ну, представьте себе, у какой-то ученый одержим какой-то идеей, и вот он там 25 лет потратил на проверку этой идеи. А оказалось, сущая чепуха. Просто он что-то так забыл и исследовал не тем путем. Но это же трагедия. Вся жизнь напрасна. Строили 70 лет коммунизм, теперь будем опять капитализм строить. Но это же для большинства людей, вот, с красным флагом, для них это их может только посочувствовать. Но всю жизнь вот говорит, я вот в это свято верил. А оказалось, это вообще просто сущий обман. Но это же трагедия, что человек верил, да не в то. Вот тоже и с большинством людей оказывается так, что вот всю жизнь так чего-то посвятил, допустим, детям, вырастил, в ответ одно хамство. Как? Вот. Оказывается, посвятил-то не тому. А как же дети вроде это святое? Святое, то есть вещи посвятей. А вот как так устроить, чтобы жизнь прошла действительно не напрасно? А если человек не так жизнь проводит, он в конце жизни обязательно вот так лицом к лицу столкнется с этой проблемой, что ты прожил жизнь не так. И для чего так Господь устраивает? Чтобы хотя в последний день своей жизни человек покаялся, признался, да, я был во всем неправ. Я всю свою жизнь загубил. Я все делал неправильно и плохо. То есть я грешил. Есть воля Божия, а была моя воля. Я все творил так, как я считал нужным. А то, что я считал нужным, это было совсем неправильно. Но не у каждого хватает честности, воли. И даже, ну, и к концу жизни, к сожалению, человек часто приходит в такое состояние, что он вообще не способен ничего реально оценить. Так что-то такое лопочет в себе, вот, а какой-то синтезирует из этого вывод уже не в состоянии, в силу просто человеческой уже старости, немощи. И вот если мы не хотим с вами, то то, что мы приходим в храм, то, что мы постимся, то, что мы готовимся к святому причащению, что те небольшие добрые дела, которые мы стараемся делать, чтобы не хотим, чтобы это все пропало даром. Потому что Господь может сказать нам: отойдите, я вас не знаю. Как сказано в притче о 10 девах, что может не хватить нам елея. Мы должны Богу помогать. И вот главное, что от нас Господь хочет, это чистого, не лукавого сердца. Чтобы у нас с Богом отношения были прямые и честные. Господь поставил перед своими учениками ребеночка и сказал: будьте как дети. Это не значит, что мы должны в детство впасть. Нет. А что мы должны иметь ту же чистоту души, ту же прямоту помыслов, такую же неиспорченность. Вот нужно стараться это все вернуть. Это довольно трудно, потому что даже трудно понять вот человеку, который всего этого лишился, это значит. Как человек, который никогда не вкушал ананаса, ему невозможно объяснить, что это за вкус. А мы это утратили, вот такое целомудрие, с самого раннего детства. Все это уже затоптано детским садом, школой там и всякими человеческими взаимоотношениями, где сплошная ложь, сплошная корысть, сплошное лукавство, сплошное, так сказать, двойное дно. Дай Бог, если бы еще хотя бы вежливость была. То есть это тоже вещь довольно искусственная, но хотя бы какое-то формальное изображение взаимных каких-то отношений. Дескать, здравствуйте, здравствуйте. Хотя, когда человек один другому говорит «здравствуй», он вообще даже не понимает, что ведь это просто пожелание ему здоровья. Вот настолько мы даже слова уже употребляем, совершенно не задумываясь над их смыслом даже. Просто есть некие такие формальные ритуалы, более или менее хорошие или там не очень. Господь нас призывает к тому, чтобы сердце наше открылось действительно. Как это объяснить, как это понять, можно только постепенно. Вот представим себе, что перед нами есть моток проволоки, причем не гладко скрученный, а вот весь изломан, изжеван, перевязан. А нам нужно этот моток выпрямить, чтобы это была прямая такая проволока. Ну что мы начинаем? Мы начинаем искать конец. Найдем конец и начинаем с этого кончика потихонечку выпрямлять. И вот каждый из нас, даже совершенно духовно слепой человек, потому что так, по крайней мере, что-то одно в себе может увидеть. Вот что во мне сейчас, сегодня, перед Богом негоже. Вот что. И вот с этого начать. И вот если мы выпрямим хотя маленький участочек, то идя по этому прямому участочку, мы подойдем к следующему изгибу и обязательно увидим, а вот в чем еще моя неправота перед Богом. И пойдем дальше опять выпрямлять. Выпрямим, пойдем дальше, увидим еще один изгиб, еще один узел, который, может быть, будет развязать труднее. Вот что такое покаяние, вот что такое изменение, вот что сделать. Значит, сделать прямыми стези его. Вот тогда, если мы такую жизнь будем проводить, а не так что-то из себя изображая, ища какой-то помощи, и пытаясь найти какие-то магические формулировки для того, чтобы нам облегчить нашу жизнь. И вот в этом выпрямлении жизни и есть подлинное православие. Даже в утешении могу сказать, что для большинства из нас совершенно невозможно и уже поздно вот весь этот клубок нашей жизни выпрямить. И что мы с этим клубком и умрем. Но Господь сказал нам утешительные слова. В чем застану, в том и сужду. Одного в смертный час из нас, людей грешных, Господь застанет в том, что мы еще больше закручиваем эти узлы. А другого застанет в том, что он слабенькими своими трясущими руками пытается распрямить хотя бы первый. И Господь примет его за то, что он, если не сделал, то хотя бы устремился. И не на словах. Потому что если мы будем ходить вокруг этого клубка и рассуждать, вот какие тут нужно приборы употребить, как тут бы хорошо было вот так распрямить, спорить друг с другом. Нет, надо так распрямлять. Нет, так. Нет, только единственное собственное усилие над этим распрямлением. Вот это угодно Богу. Помоги нам, Господи, аминь.